Без названия. Я счастлив. Тайный яд течет в моей крови. Жестокая болезнь мне смертью угрожает. Дай бог, чтоб так случилось. Ни любви, ни мук умерший уж не знает. Шести досок жилец уединенный, не зная ничего, оставленный, забвенный, ни славы зов, ни голос твой, не возмутит надежный мой покой.